получив благословение от старца вернуться к нему, уехала я из Иверского и опять пришла в Хибарку, но в каком состоянии? Мысленно порвав с семьей и миром, я чувствовала, что жить буду там, как мертвая среди живых. Неудачная попытка поступить в монастырь отняла у меня надежду, что мне когда-либо удастся забыть это. Поступок игумении, словно бы обманувший меня, подорвал веру в человеческое слово вообще. Но главное — неудача предприятия с батюшкиным благословением, отказ там, где старец был уверен в положительном ответе, хотя на самом деле, как я писала выше, этого не было. Отняли у меня веру в прозорливость батюшки. Последняя моя опора падала. Встретил меня старец необыкновенно сердечно. На общем благословении, словно намеренно обходя меня, подошел ко мне последний. А я и смотреть на него не могу. Слезы залили все лицо. Стою, не шевелюсь, чтобы громко-то хоть не плакать. А батюшка, благословляя, спрашивает: «Все, слава Богу». «Ну какое же, слава Богу, когда я совсем изнемогла от скорби?» И ничего не ответила. Батюшка продолжал: «Все перед очами Божиими. Господь видел и все прошедшее, и настоящее, видит и будущее. За все слава Богу. Утри слезы. Ангел-хранитель твой отнесет эти слезинки к престолу Божию. Вот я тебе сейчас конфетку дам». Одна приезжая дама просила благословения угостить нас, нескольких вновь прибывших, привезенным ею медом. «Бог благословит. Где Эл? По вкушении некоторой горечи надлежит тебе вкусить и сладости». Позже, приняв меня наедине, старец вспомнил о письмах моих. «Ну уж и письмо твое. Читала ты Тараса Бульбу Гоголя? Там, когда Остапа на казнь вели, он крикнул в толпу: „Батька, слышишь ли?“ И отец ему отозвался: „Слышу, сынку, слышу“. Так и ты: „Батюшка, слышите ли?“ Все слышу». Выслушав рассказ мой о моих приключениях, батюшка сказал: «Матушка говорит, что еще не настал час воли Божией, чтобы поступить тебе в монастырь, что надо подождать и радоваться». «Ну уж радости-то во мне вовсе нет, батюшка». «Как же не радоваться? Разве это не радость, когда тебе говорят, что через год ты будешь в монастыре, и что такова воля Божия? Воля о нас всегда благая и совершенная». И рассказал мне старец, как сам он терпеливо ждал, когда пройдет двухлетний срок, назначенный ему батюшкой Амвросием для приготовления к монастырю. Когда я рассказал об этой отсрочке одному уважаемому мной игумену, он смутил меня. «Да что он, святой, что ли? Что же он может, значит, поручиться, что в эти 2 года вы не умрете, и он проживет?» Смутил он меня, но я безгранично верил батюшке Амвросию и потому только отмахнулся: «Не знаю». Этот рассказ напомнил мне о нашедшем на меня искушении, и я пожаловалась, что последнее время не могу слышать панихиды, что на меня нападает страх смерти. Удивительное дело. Пока не собиралась в монастырь, и смерти не боялась. А как в монастырь собралась, так и страх смерти напал, — засмеялся старец. «Да мне в миру умереть не хочется». «Не умрешь. И я бы не хотел, чтобы ты до монастыря умерла». «Нет, не умрешь. Еще надо тебе в баньке отмыться, обелиться, прежде чем позовут тебя к ответу окончательному. Нет, еще будешь в монастыре». Затем учил меня батюшка, как держаться дома с окружающими, чтобы не выставить на посмеяние свое желание уйти из мира. Он запретил мне, кому бы то ни было дома, говорить о моем намерении, но и не отрицать того прямо, а отделываться полувопросом: «Да кто вам это сказал? Мало ли что говорят». Так и мне батюшка Амвросий велел поступать, и благодать Божия покрыла меня, и никто не знал о моем уходе из мира, пока я не выехал из Казани. А прямо отрицать, отказываться — избави тебя Бог. Этим окончилась наша беседа, и в этот же день, указав на меня одной духовной дочери, старец сказал: «Вот она теперь совсем оптинская стала. Ну, а какая она еще будет, иверская или иная, это как Бог даст». Батюшка благословил поговеть, а я, несмотря на его ласковый прием, вся гнулась под какую-то тяжестью, что-то темное угнетало мою душу. Накануне причастия, совсем обессиленная борьбой с этим внутренним мраком, я просила батюшку помазать меня освященным маслом, как это он часто делал. Кроме меня в моленной было еще несколько человек, так что говорить о своем душевном состоянии было неудобно. Но все же, воспользовавшись минутой, когда батюшка помазывал меня, я тихонько попросила его помолиться, чтобы отошла от меня эта темнота, последние дни совсем заполонившая меня. Батюшка, глубоко-глубоко глядя мне в глаза, соболезнующе произнес трижды: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Тихонько, только для меня. Потом стал говорить: «Господь тебя да укрепит, Господь тебя да обрадует». Достал большую книгу, требник или псалтирь, не знаю. Вынул из нее шапочку с мощей святителя Митрофана Воронежского, как мне потом сказали, надел ее на меня и стал надо мной читать трогательную молитву, читаемую над больными перед приобщением их на дому. Окончив, он многократно благословил меня, спросил у меня платок и, как ребенку, вытер все лицо досуха, пока не осталось следа слез. Потом отослал меня к вечерне. Темная сила как-то отхлынула, и я успокоилась, затихла. Теперь, вспоминая то время, невольно поражаешься, откуда у старца, окруженного толпой народа, заваленного письмами и делами по управлению скитом, откуда у него бралось время и силы, чтобы возиться с нами, как в тот раз возился он со мной. Так самая нежная мать только и может ухаживать за больным ребенком. Прекрасно понимая, что неудача с поступлением в монастырь была моей главной болячкой, батюшка все время напоминал мне о монашестве, выражал уверенность, что рано или поздно это мое намерение осуществится. То даст листок с увещанием не искать монашеского образа, но не уклоняться от него. То заодно с другой духовной дочерью, монахиней, благословит четками. То, глядя на нас с ней, тихо говорит, указывая на нее: «Настоящая, настоящая». «Не пойму, батюшка», и указывал на меня: «Будущее». Тогда мы поняли, что речь шла о монашеском одеянии, для нее настоящем, для меня еще будущем. Как-то застала я старца, благословляющим народ и отделяющим всех бумажными иконочками. Подавая одной девочке изображение святой царицы Александры, он спросил, как ее имя. «Александра». «Вот видишь, я ведь не знал, что тебя зовут Александрой, а тебе твой ангел достался». «Что это значит?» «То, что святая царица Александра тебя любит, и ты должна любить ее, жить хорошо, слушаться матери». Так же произошло с одной Анной, которой достался образок святой пророчицы Анны. «Замечаешь ли ты, — спросил меня батюшка, — как святые идут сами к тем, кто носит их имя? Видно, они их любят, и тебя твоя святая любит, вот и ставит тебя на тесный и тернистый путь, и пойдешь по нему, Бог даст». Вечером этого же дня старец оставил меня в коридоре, а сам ушел на мужскую половину. В это время из Шамардина приехала одна его духовная дочь, из дворян, уже не молодая, которая, по его благословению, ездила туда с целью поступить в число сестер. Приехала она радостная и возбужденная и сообщила нам, что она уже послушница, принята без сучка и задоринки и отпущена, чтобы собрать вещи и покончить дела в миру. Радостно и оживленно рассказывала о своем путешествии эта госпожа, а меня охватила тоска и зависть. Поступают же вот люди без сучка и задоринки в монастырь. А я... В это время в полутемный коридор вышел отец Варсонофий и окликнул меня. Когда я подошла к нему, он перекрестил меня, повернул к образу Царицы Небесной и говорит: «Все полно мира и отрады вокруг тебя. Как дальше?» «И над тобой», — закончила я. «Ну вот то-то». И ушел исповедовать монахинь. Удивительно было, как родной батюшка духом почувствовал, насколько далеки были от меня в ту минуту мира и отрада, и захотел подбодрить меня. В числе исповедниц были две послушницы какого-то монастыря, из которого одна убежала, а другая собиралась бежать. Старец долго говорил с ними на благословении и обратился к убежавшей со словами. «Есть старая песня. Ах ты, ветка бедная, ты куда плывешь? Берегись, несчастная, в море попадешь. Там уж ты не справишься с бурной волной». И высказал мысль, что мирянке в миру еще можно спастись, но монахинь, уже вышедшую в мир, враг накинется с ожесточением и прямо растерзает ее. С этими девочками мне пришлось много говорить, и поднялось новое смущение во мне. А что, если жизнь в монастыре так нестерпима, как они рассказывают? А что, если я не вынесу ее? И пошла опять работать мысль, и исчезло опять спокойствие духа. В это время отец Варсонофий взял меня одну и начал говорить. «Вот опять возвратишься ты в мир, в это волнующееся море. Хотелось мне взять тебя оттуда, да, видно, еще Богу не угодно. Ты не унывай, со Христом везде хорошо. И там все будет, слава Богу, а когда-нибудь и в монастырь поступишь». Я спросила его, гожусь ли я, по его мнению, для монастыря. Старец засмеялся. «Так спрашивать все равно, что спросить, гожусь ли я для Царствия Небесного? Сами мы никуда не годимся, но с Господом Иисусом Христом, помощью Его, делаемся годными. Впрочем, сейчас ты не загадывай ни в монастырь, ни за монастырь, а работай, как работала, и жди, когда тебя Господь позовет. А Он позовет, я верую, что ты будешь в монастыре». Спросил, не нужно ли мне денег, не потратилась ли я, и пообещал приготовить мне на дорогу. Ты и потом отдашь. Провожая меня, опять заговорил о своей любви к нам. «А когда монашенкой придешь, вот тогда я тебя еще больше полюблю». Благословляя, нагнулся и сказал мне на ухо программу жизни. «Сердце чисто созидать, на мужчин не взирать и никого не осуждать. Просто... Понятно?